Глава 17. Воспитать в ребенке хозяина. Часто мы входим в пространство ребенка без его разрешения. Спросите себя, вам когда-нибудь приходила мысль постучаться в комнату 3-4-летнего малыша, прежде чем войти? Большинство считает, что этого не нужно делать. Даже сам вопрос кажется странным. А теперь представьте, что к вам в спальню кто-то заходит без стука. Например, теща или свекровь. Какие у вас будут ощущения? Вам это понравится? Одна из главных ошибок — считать, что ребенок еще не дорос до того, чтобы нуждаться в личном пространстве. Мы считаем, да что он там может делать? Просто играет, ничего не случится, если я войду. Но как определить, что ребенок достаточно подрос, чтобы иметь личное пространство? В 5 лет? В 10? Воспринимать ребенка как самостоятельного человека нужно уже с детства. Чувства детей ничем не отличаются от чувств взрослого. Его потребности такие же, как у вас, поэтому относитесь к малышу так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Не каждому посчастливилось в детстве иметь собственную комнату. Поэтому многим родителям сложно осознавать важность личного пространства для ребенка. Малыш может находиться в комнате родителей до 3 лет. Именно в это время он напитывается энергией папы и мамы. Конечно, родительская поддержка ему будет нужна и в более взрослом возрасте. Понаблюдайте за детьми. Они безмятежно играют, но в какой-то момент подойдут к вам, словно на заправку. Они прилетают, подобно пчелкам, которые садятся на цветок набраться пыльцы. Таким образом, они восполняют недостающую энергию. Родительская заправка должна быть доступна для ребенка всегда. Как только кроха подойдет к вам, знайте, он пришел немного подзаправиться. Понаблюдайте, и вы увидите, что детям нужна различная энергия. В один момент для подкрепления нужны мама или бабушка, в другой — папа или дедушка. Так восполняются запасы мужской и женской энергии. Когда мы даем достаточно любви, внимания, тактильного контакта в виде обнимашек и сидения на ручках, ребенок чувствует себя любимым и наполненным, и ему легче осваиваться в своем индивидуальном пространстве. Малыш будет способен дольше оставаться в своей комнате для самостоятельных игр и сна. Наличие личного пространства в детстве формирует в человеке сознание хозяина. Тело и разум привыкают к тому, что есть своя территория, на которую он распоряжается на свое усмотрение, отдыхает от взаимодействия с другими людьми, восстанавливает силы и успокаивается. Если у вас нет возможности обеспечить ребенка отдельной комнатой, выделите личный угол, в котором будут его вещи, и он сам будет там распоряжаться. Обычно родители пытаются все контролировать. Они бесцеремонно вторгаются на территорию, за которую несет ответственность ребенок, подобно диктаторам управляют ей. Чаще взрослые так поступают из страха, что ребенок вырастет неряхой и лентяем. О том, как мотивировать ребенка поддерживать порядок в своем пространстве, мы поговорим позже. После того, как вы выделите ребенку угол или комнату, скажите ему: «Это твоя комната, и ты в ней главный. Следи за порядком и чистотой». К слову сказать, если вы сами не содержите свою территорию в порядке, вам будет практически невозможно научить этому детей. Мало кому приходит в голову постучаться в дверь и попросить разрешения войти в комнату 4-летнего ребенка. Несмотря на то, что это комната ребенка, родители считают, что имеют право бесцеремонно вторгаться в пространство детей. Они контролируют подобно тюремным надзирателям, которые в любой момент входят в камеру заключенного, не спрашивая разрешения. Такими регулярными вторжениями вы сможете подавить ребенка, и в какой-то момент он даже начнет воспринимать это за норму жизни. Но подобное поведение отразится на его взрослой жизни. Ему будет сложно обустраивать свое личное пространство и выставлять границы. Приучите себя к тому, чтобы постучаться в дверь ребенка и попросить разрешения войти, оставляя право отказать. Приведу реальный пример. Моя знакомая, средний ребенок в семье, в детстве обычно входила в комнату к младшему брату без стука. В своих отношениях с молодым человеком она вела себя похожим образом, несмотря на то, что мужчина был старше ее на 8 лет. В результате она его подавила, после чего парень стал ей неинтересен. Сейчас молодая женщина одна, потому что мужчины, которые не в состоянии выставить границы, ей попросту неинтересны. А тех, кто может поставить ее на место, она попросту избегает. Возьмите в вашей семье за правило стучаться и просить разрешения, прежде чем войти к другому человеку. Мои дети иногда не впускают нас с женой в свою комнату, если им не хочется. Способность ощущать себя хозяином или хозяйкой личного пространства делает жизнь более комфортной, способствует успеху. Сделайте этот подарок для своих детей. Личное пространство должно быть у каждого члена семьи. И у мамы, и особенно у отца. Если у мужчины своя территория, это пара полок в шкафу, где частенько хозяйничает жена, то живущему в таких стесненных условиях главе семьи трудно полноценно брать ответственность, быть хозяином в жизни и развиваться до своих максимальных возможностей. Не стоит распоряжаться на чужой личной территории, будь это дом вашей семьи или жилище тещи, свекрови. А начинается все с детства. Когда малыш осознает, что у него есть своя комната, своя территория, и никто без разрешения не тронет его вещи. Закладывайте такое понимание в сознание ребенка, и он вырастет счастливым, самодостаточным человеком.